Глава 43. Мне казалось, из-за встречи клуб закроют, но двери фантома были распахнуты. Народа битком, как бывает субботним вечером. Я вошла в людное фойе, выдохнула и остановилась. Напряжение в теле нарастало. От него цепенели плечи и мелко дрожали пальцы. Андрей сказал, все пройдет отлично, все будет хорошо. Но свое тело мне так и не удалось в этом убедить. Я повернулась к зеркалу, пытаясь выиграть время. Оно отразило меня в полный рост. Как Андрей и просил, я была в платье, купленном сегодня утром. Серое, простое. Я специально отказалась от красного и выбрала неброский цвет. Оружие снова пришлось спрятать в сумку, и мне это не нравилось. Бежевый пластырь на шее подсказывал посвященным, что с вампирами я общаюсь ближе, чем мне хотелось. Я поправила волосы, пряча шею. Два последних дня я готовилась к встрече. Но это как собеседование. Чем больше настраиваешься на нужный лад, тем сильнее нервничаешь. И из-за Эмиля тоже. Лицо было бледноватым и настороженным. Я не могла вымучить улыбку даже для вида. Меня окутывал запах чужих духов, кондиционер не справлялся, и было жарковато. Но толпа — это безопасно. Чем больше людей, тем меньше вероятность, что в нас начнут стрелять. К сожалению, это и мне связывало руки. Пора идти, хватит собираться с духом. Я глубоко вздохнула и отвернулась от зеркала. В клуб мы приехали по отдельности, но Андрей уже здесь. По задумке, я должна появиться позже. Я решительно пошла в зал, глядя под ноги. Некоторые на меня смотрели. Теперь знаю, как вычислить вампиров в толпе. Они меня узнавали и пялились, будто я цирковой уродец. «Яна?» Начальник охраны клуба неожиданно сцапал меня за локоть, вынурнув из толпы. «На два слова». Я растерянно остановилась. Александр выглядел серьезным и даже немного взволнованным, хотя он весельчак по жизни. В свободной руке рация, а черная форма охраны выглядела пыльной, словно он лазил по подвалу. «Что случилось?» Мы отошли к стене, почти прижатые толпой. «Насчет Палыча?» Я с досадой заныла сквозь зубы. Проблемы хозяина клуба на фоне моих казались мелкими. «Давай потом. Андрей приехал?» «А как же?» Он тяжело вздохнул, словно ему это безумно не нравится. Ни одно меня напряг визит гостей. В дальнем кабинете сидят, в главном зале. Слушай, я не хочу проблем и... И? Подняла я брови, когда он смешался. Когда Александр начал мяться, я занервничала еще больше. В общем, город кипит. Только и разговоров, что к нам приехали. Все нервничают. Постой, нахмурилась я. А откуда об этом узнали? Что-то не верится, что Андрей или Эмиль растрепали про визитеров. Хотя кто знает, с какой скоростью среди вампиров разносятся слухи. Но виноватый вид Александра намекал, что все неспроста. «Короче, если что, я на твоей стороне», — неожиданно закончил он. «И моя семья тоже. Когда будете разносить клуб, нас не трогайте, ладно?» «Да у меня никогда к тебе не было претензий». Удивилась я, не понимая, с чего он так переживает. И при чем здесь Палыч вообще? «Ну, это не я на вас в Москву натравил. Договорились? Я ни при чем». «Что?» — переспросила я, хмурясь. «Хочешь сказать, на нас Палыч донес?» Александр застыл на полуслове, сообразив, что сболтнул лишнего. А ведь однажды хозяин клуба намекал, что у Эмиля слишком хорошие аппетиты до чужого бизнеса. А так и нарваться можно на рыбу покрупнее. Что им заинтересуются влиятельные вампиры из столицы, если так продолжится. Я еще тогда подумала, не хочет ли он сам накапать на Эмиля, кому следует. «Понимаешь, Яна», — продолжил Александр, «у москвичей сейчас с Андреем разговор на повышенных тонах. Мы на нервах немного. Приедет Эмиль, и что будет? Палыч цветет и пахнет. А нам, может, головы сегодня оторвут». Значит, он все-таки это сделал. Я стремительно обошла Александра и взбежала по лестнице на второй этаж, где располагался кабинет директора. Я шла по ковровому покрытию, надежно глушившему стук каблуков, и чуть не кипела от злости. Узкий коридор, наполненный прохладным воздухом и тишиной, оканчивался дверью, из-за которой пробивался женский голос. Я толкнула дверь чуть сильнее, чем следовало. «Где хозяин?» Резко спросила я секретаршу. Она вампирша и должна меня узнать. Но девушка растерянно хлопала глазами, прижав трубку к груди. Из приемной вела еще одна дверь. Я нажала на ручку, на ходу вытаскивая пистолет из сумки. Ее я бросила на пол и переступила через порог. «У него совещание!» Запоздало крикнула девушка. Палыч очень счастливый. Видно, совещание шло отлично. Сидел во главе стола. Сбоку скромно притулились две вампирши. Незнакомая блондинка в белом костюме и брюнетка, которую я видела с Эмилем. Вторую сторону стола заняли мужчины. Один в форме сотрудника клуба и два незнакомца представительного вида. «Госпожа Кац?» Удивился Павел Павлович. Компания с любопытством уставилась на меня. Блондинка смотрела ровно, а вот брюнетке я не понравилась. Пока никто не заметил пистолет, опущенный к полу. Хотя массивный черный ствол на фоне серого платья не заметить невозможно. Им бы в покер играть. Я пошла к Палычу, и он занервничал. Пальцы нервно сновали по столу, то хватая ручку, то шелестя бумагами. Взгляд бегал. Я не улыбалась, и по моему мрачному лицу можно было прочесть намерения. Каблуки вязли в высоком ворсе ковра, и я жалела, что не надела кроссовки. «Что-то случилось, госпожа Кац?» «Случилось. Я и так на нервах из-за встречи и Эмиля, а тут еще какой-то засранец имел наглость устроить мне минимум половину моих проблем». «Какого хрена ты, скотина, сдал нас властям?» Последние слова я проорала и с размаху ударила пистолетом по наглой сытой роже. На стол и белые бумаги полетели капли крови. Вампирша вскочила и прижалась к стене, благоразумно освобождая путь к хозяину. Я пнула неустойчивый стул, и Палыч повалился на спину, удивленно закрываясь рукой. По лицу текла кровь, но этого слишком мало, чтобы я утихомирилась. К сожалению, я не могла объяснить присутствующим, что именно меня взбесило. Не сдай он нас, возможно, сюда бы не приехали, не унизили бы Эмиля, и он не стал бы стрелять. А теперь мы все как на иголках. Возможно, Палыч не предполагал такого исхода, но, черт возьми, он не имел права. «С тобой будет разбираться Эмиль», — прошипела я, целясь ему в лицо. Надеюсь, его проняло. «Так что можешь собирать манатки и валить, пока его нет». Палыч благоразумно молчал и смотрел в пол. «Урод!» — добавила я и опустила пистолет. Я не могла пристрелить его на глазах у всех, но, надеюсь, нос будет болеть долго. «И своих сотрудниц больше к нему не подсылай. Твоя же идея, да?» Он замычал, качая головой. Так я ему и поверила. Я вышла из кабинета, не оглядываясь. Вампиры к насилию привычны. Сейчас поднимут своего босса, вытрут ему нос и продолжат совещание, если он не последует моему совету и не сбежит из города. Короткая стычка сняла напряжение. Я еще злилась, но пальцы не дрожали. И когда я прятала пистолет в сумку, чувствовала себя уверенной. Впрочем, уверенность покинула меня, когда я вернулась к лестнице. С самой вершины прекрасно было видно фойе. И в двери только что вошел Эмиль. Я остановилась, стискивая перила. Конечно, он меня заметил. Я одна на вершине лестницы, у всех на виду. Эмиль поправил пиджак, чтобы не засветить пистолет, и направился ко мне. С замиранием сердца я ждала, пока он преодолеет фойе и первый лестничный пролет. Он был спокойным, с приятным лицом, как всегда на публике. У него нет ни проблем, ни неприятностей. У Эмиля все под контролем, хотя бы внешне. Его не пытались убить, и от него не ушла жена. Несколько дней спокойной жизни и много-много крови дали результат. Следы побоев прошли, а глаза стали безмятежными, пока он не приблизился. С каждым шагом их выражение менялось, становясь жестче. Яна. На нем была черная рубашка и серый костюм, подходящий к моему платью. Со стороны, наверное, казалось, что мы собирались вместе. Рад тебя видеть. Занятно, что мы оба выбрали серый, чтобы не привлекать внимания. И я тебя, сказала я, чтобы не молчать. Мы рассматривали друг друга. Ранений я не видела, и волосы ухоженные, но знаю, стоит покопаться в этих прядях, и наткнешься на кучу пулевых. Интересно, что бы подумали посетители клуба, если бы узнали, что среди них вампир с простреленной головой? Явно ничего хорошего. Эмиль был слишком спокойным. Легкая полуулыбка, непринужденная поза. То ли этот праздник уверенности предназначается не мне, а окружающим, то ли ему плевать на меня и Андрея вместе взятых. Но нет, на меня может быть, но унижение он еще никому не простил. Ты с ним спишь? Ты тогда не ответила. Начинается. Я обогнула его и начала спускаться по лестнице. Яна. Полетела в спину. Я остановилась, крепко сжимая перила, но не обернулась. Гладкое дерево было прохладным, зато твердым, и на него можно опереться. «Ты моя жена. Моя», — повторил Эмиль. «Все, что я делаю для тебя. Да хватит!» Рассвирепела я и не выдержала. Обернулась, поднялась на ступеньку выше, почти упираясь пальцем ему в грудь. «Мне надоело твое вранье. Надоели уловки. Ты никогда меня не любил!» — отрезала я. И сделал ты не так много, как тебе кажется. Не любил. Повторил он и улыбнулся. Я говорю не о том, что было. Я говорю о том, что происходит сейчас. А ты, как всегда, вся в прошлом. Я хотела уйти, но Эмиль поймал меня за запястье. Другой рукой он слегка отвел пиджак в сторону. Попробуй. Предложил он и кивнул. Давай, потрогай. Он приглашал меня под левую полу, а там у него пистолет в наплечной кобуре. Но ведь не его он предлагал трогать. Оружием меня не удивишь. Я нахмурилась, но не стала противиться. Осторожно просунула вглубь дрожащие пальцы, едва касаясь бока. Словно там кобра, способная укусить. Под мягкой тканью рубашки оказалось не его тело, а что-то упруго-жесткое. Бронежилет. Я хотела спросить, но только приоткрыла губы. Мне самой стало страшно от незаданного вопроса. Он же не будет в клубе. Это просто мера предосторожности. Он недавно был ранен. Разумно позаботиться о себе. Эмиль сладко улыбнулся, заметив эмоции. Подожди здесь. Он перевернул запястье и поцеловал. Я сейчас вернусь. Он сбежал по лестнице и скрылся в зале, оставив меня переваривать собственные страхи. Он вообще любит оставлять в растерянности и в непонятных чувствах. Но если Эмиль считает, что я буду стоять и ждать, он и впрямь дурак. Я спустилась не так резво, из-за босоножек, и направилась в зал вслед за ним, окунувшись в весело-мрачную атмосферу клуба. Слишком много людей, много смеха и музыки. Я проталкивалась вперед, потеряв Эмиля. Во-первых, не смогла за ним угнаться. Во-вторых, передо мной не расступались в рассыпную, как перед ним. Мне хотелось позвать его, но это глупо. Он все равно не подождет. Стиснув зубы, я пробиралась сквозь толпу, борясь с желанием проложить себе путь с помощью воплей и оружия. Времени я потеряла немного, несколько минут, но все равно не успела. С того конца зала раздались выстрелы. Серий, без пауз. Не думала, что пистолетные выстрелы такие громкие. Они перекрыли музыку, шум и звучали так сухо и высоко, чтобы заглушить их, наверное, было бы невозможно. Я встала, как вкопанная, вместе с толпой. В горле внезапно пересохло. Музыка била в уши и пульсировала в висках, а я ощущала, как ноги становятся ватными. И на этих непослушных ногах сделала шаг вперед, навстречу толпе, которая отхлынула от дальнего конца зала, где были кабинеты. «Эмиль!» Внезапно слабость сменилась паникой. Я рванула напролом, расталкивая людей. Еще выстрелы, крики. Люди шарахнулись волной, оглядываясь, спотыкаясь, пытаясь понять, в чем дело. Толпа резко потекла к выходу. Давка, крики. Я двигалась против шерсти. Протолкалась вперед, где стало свободнее, и быстро пошла к двери кабинета. Рука уже держала пистолет, и палец лег на спусковой крючок, уверенно и твердо. Но перед дверью я остановилась. Меня охватила дрожь. Что бы ни случилось, ничего хорошего меня там не ждет.